Глава 7. Небо и звезды. Анна. «Идем, тебе понравится». Бри потянула меня за собой, Магда пошла следом за нами. Выделенная им комната оказалась просторной, светлой и уютной. Почти как в нашей академии. Две кровати, между которыми стоит длинный стол на два человека. Тумба, шкаф, отдельная ванная комната. Маленькая, но привести себя в порядок со скоростью света – самое то. «Рассказывай». Бри опередила меня на долю секунды. «Ну что ж, первой делюсь информацией». Рассказ вышел коротким, но содержательным. Как ни странно, Магда не удивилась моему соседу, а наоборот обрадовалась. «Противника надо держать близко. Так за ним легче следить. А за практику Даниэль и его величество ответят. Я тебе обещаю. Такой пункт прошляпили. Под него можно подогнать многое». Ее глаза недобро сверкнули. «Сочувствую мужчинам. Еще бы узнать, откуда у Магды такое влияние аж на самого короля. Мечты, мечты». «Девочки мои, вы никогда целенаправленно не интересовались драконами, но, возможно, что-то слышали. Особенно ты, Бри. Полеты и скорость тебя всегда привлекали. Что вы знаете о семье императора?» Я лишь пожала плечами. Вот про кого, а про этих ящеров я даже новости не читала. Хотя мне и некогда было. Еще ребенком, пока родители были живы, я находила более интересные занятия. После катастрофы я училась стабилизировать магию и не сойти с ума от перенагрузок. Шутка ли? У 5-летней девочки проснулась магия и с резервом, как у 15-летней. При этом магия скакала, как взбешенный клод. В 10 лет дядя рассказал мне, почему смог меня спасти и из-за чего клоты появляются в нашем мире. В моей жизни появилась цель – исследовать создаваемые клотами порталы, стабилизировать их переход, исключить воинственные контакты. Эти животные оказались не монстрами, а лапочками, пока их не разозлить, конечно. И помогла мне справиться с поставленными задачами рунология. Вместе с дядей мы вывели ее на новый уровень. Теперь бы до других стран донести истину. Ведь не только драконы уперты, как бараны, но, например, те же эльфы. Правда, в том году их озарило, и к нам приехали поступать их представители именно на рунолога. Одни гномы оказались более сообразительными и с удовольствием поступают к нам учиться и пользуются наработанными навыками. Да ничего особенного. Бри призадумалась. Правит сильнейший член семьи. О народе своем заботится. Насколько я знаю, недовольных правлением императора практически нет. Империя процветает. Многие желают переехать сюда на постоянное место жительства. Но для этого нужно доказать свою полезность. С преступниками поступают строго, сразу казнят. Так что всякий сброд в их стране не задерживается. Молодец. А как зовут нынешнего императора? Или фамилию его знаешь? Так у них, как и у многих, фамилия правящей династии не распространяется. Используется что-то типа прозвища. У нас Верган справедливый. Про драконьего императора не интересовалась. Они там на высшем уровне знают друг друга по фамилии, а простым смертным это не дано. Правильно. Магда села на стул, тогда как мы с Бри расположились на кровати. Я задействовала свои связи, и сегодня ночью мне пришел ответ. Не надо задавать лишних вопросов. Строго произнесла целительница, видя наши глаза, горящие азартом, и пресекая нашу попытку уже несчетно какой раз выведать информацию о ней самой. «Если хотите узнать фамилию, произнесите клятву». «Алуан!» – произнесли мы с сестрой одновременно, слегка нараспев. «Драконами я, может, и не интересовалась раньше, но все меняется. Учитывая, на чьей территории я сейчас нахожусь, любая информация будет полезной. А клятвой я пользовалась не раз, особенно когда дядя посвящал меня в секреты. Ничего в ней страшного нет, но она не позволит сболтнуть лишнего случайно. Ты закашляешься или споткнешься и обратишь внимание на свою болтливость». «Райтерк». «Да ладно», — сестра подпрыгнула на кровати. «Я сейчас подумала на Тина. Он такой серьезный и рассудительный. И кто из этих двоих белобрысых принц? Они же не родные братья». «Император драконов Алессандр Великий имеет одного сына. Его брат Джеймс Несокрушимый также произвел на свет одного отпрыска. Кто из братьев является наследником, не знаю. Тем более из них на престол взойдет более сильный. Тут важно другое. Магда замолчала, сохраняя интригу и играя на наших нервах. И я не выдержала. Что? Не зря мы нашли тебе жениха, Аня. Артур проявляет к тебе нешуточный интерес. Алекс вон от Бри не отходит, и что? Странные у нее мысли. Они хотят завербовать работать у них, вот он и вертится вокруг меня. Нет, дорогая, усмехнулась она. Это вокруг Бри Алекс вертится в надежде соблазнить остаться работать. А вот Артур смотрит на тебя по-особенному. Как мужчина на свою женщину. Так драконы помешаны на парности, поддержал меня сестренка. Женятся только на истинной. А если хотят погулять, то этого не скрывают, чтобы девушка не питала лишних иллюзий. Неужели они приняли Ани за вертихвостку и охотницу за легкими деньгами? Но в маг он мне нахамил и смотрел чуть ли не с презрением, а тут вдруг воспылал любовью. Глупость какая. Может, он тебя там не рассмотрел, предположила Бри. Скорее, не распробовал, намекнула Магда на выходку дракона-гада. Не думала, что мне это аукнется. А раз осмелился лизнуть тебя прилюдно. То есть Артур считает Ани своей парой? Глаза у Бри зажглись ярче звезд на небе. Исследовательский интерес ее когда-нибудь погубит. И меня заодно. Сестренка, милая, а ты никаких изменений в себе не ощущаешь? Вон, вся пятерка драгунов как на подбор, загляденье. Но если ты являешься парой Артура, то тебя должно тянуть именно к нему. Он тебе понравился? Хочется любоваться им. А может, обнять или погулять при луне? Снился? Великий творец, вы же размещены в одном боксе. Пусти меня к себе пожить эту неделю, я и на коврик согласна. Бри тараторила безумолку и слова не вставить. В конце своей пылкой речи она сложила ладошки в молитвенном жесте и скорчила умильную рожицу. Так ты спугнешь подопытного дракона-котика. Магда остановила ее страстный порыв срочно действовать. На лекциях они практически не будут контактировать. А вот во время практики у тебя окажется предостаточно моментов понаблюдать за нашей парочкой. Записывай все наблюдения, даже если они покажутся абсурдными. Потом отсортируешь. Стоп. Я в подопытные котики не записывалась, это раз. Я не его пара, это два. Сближаться с драконогадом даже ради твоей дипломной работы, Бри, я не буду. Это три. Чего выдумали? Целители, одним словом. Им только дай кого-нибудь поисследовать, хлебом не корми. Только весь исследовательский материал у них — это живые существа. Я вон сначала на камнях, дощечках и земле тренировалась, а только потом перешла к живым организмам. Аня, тебе нечего переживать. Если он обхаживает тебя только из-за работы, ты его запросто отошьешь. А вот если ты его пара, то тут без вариантов. Магда развела руками, тут же обосновывая свои слова. Он не отстанет. Да и тебя будет тянуть к нему с невероятной силой. Тогда главное сразу отстоять свои интересы. Анна Бет сказала правду. Как вы выстроите свои взаимоотношения, такая у вас жизнь не получится. Но самое главное в парности – это верность. Зачем кто-то другой, если рядом находится самый родной и любимый на всю жизнь? Я призадумалась. А если действительно пара? Не за мужем я сюда ехала. Значит, все свое внимание уделяю адептам. Месяц продержусь, а там посмотрим. Если ему надо, пусть сам и разбирается. Ты только не отшивай его сразу, взмолилась сестра. Бри, прекрати. Ани, ничего страшного не случилось. Я лишь хотела предупредить тебя о пристальном внимании дракона. Сейчас вы с ним будете много общаться. До нашего отъезда ты сможешь определиться, есть ли у тебя влечение к нему. В конце концов, всегда можно прикрыться женихом. Дракон не пойдет напролом, пока на твоей руке браслет. Кстати, Артур должен был его заметить и обеспокоиться его наличием, а тут не проявил никакого интереса. Странно. Может, я ошиблась с истинностью? Вы придете завтра на мою лекцию? Решила перевести разговор в другое русло. «Конечно. Надо рассмотреть твоих подопечных и полюбоваться дракона-котиками. Магда в своем репертуаре. Обговорив оставшиеся мелочи, засобиралась к себе в комнату. «Я провожу», — тут же подскочила Бри. Выскользнули из комнаты и поспешили к лестнице. «Что ты хотела сказать?» Я обратилась к сестренке, как только закончился коридор. «Если Артур позовет тебя на свидание, не отказывайся». «Бри, на этой неделе, если мы и пойдем гулять, то все вместе. А потом ты уедешь. Смысл от этих встреч, если главного лаборанта тут не будет». «Это не важно. Если вы действительно созданы друг для друга, нельзя упускать такой шанс». Бри остановилась, взяв меня за руку. «Ты же знаешь, как я отношусь к драконам и почему». Я перешла на шепот. «Знаю», — так же тихо ответила она. «Не раз определяет характер человека и его поступки. Тем более он тебя уже ждет. Выгляни в окно». Бри подвинулась, освобождая мне место, так как с моей половины на подоконнике стоял разлапистый цветок, который загораживал весь обзор. Мы успели спуститься на второй этаж, так что я прекрасно рассмотрела белобрысую макушку, а затем и профиль парня, поджидающего возле выхода. Усевшись на лавочку, Артур вытянул ноги, закинул руки за голову и с интересом рассматривал небо. Проследила за его взглядом. Звезды мерцали тускло из-за света фонарей. Сейчас бы в горы или хотя бы на окраину города. А вдруг он к своей девушке пришел? Почему бы и нет? Мы тут варианты строим про парность, а все может оказаться куда прозаичнее. Ага, тогда я стихийница. Пошли, сдам тебя на руки дракона-котику. Бри шустро сбежала по лестнице на первый этаж и, распахнув дверь, выскочила на улицу. Поспешила следом за ней. Артур, какая неожиданная встреча! Я оглянулся. Сестра моей пары спускалась с крыльца, плотоядно улыбаясь. Кого ждем? Чуть не ляпнул, что невесту, но вовремя прикусил язык. Дурак. Засмотрелся на звезды и размечтался, как хорошо летать с единственной в небе под их светом. «Леди Анну. Где она, кстати?» Ответил ровно, со скучающими нотками в голосе. «Здесь я». Следом за Бри в проеме двери показалась Анна. Легкой походкой спустилась со ступени и остановилась, соблюдая приличную дистанцию между нами. Стройная, невысокая. Волосы приятного гречишно-медового оттенка шелковой волной спадали на плечи. Чуть поджав пухлые розовые губки, девушка пыталась придать своему лицу строгий вид. В глазах моей пары, обрамленных длинными ресницами, появился опасный холодок. Но при всем при этом ее взгляд оставался ласковым и нежным. Брючный костюм выгодно подчеркивал длинные ноги, округлые бедра, узкую талию и аппетитную грудь. Небольшой вырез на блузе только усиливал разыгравшееся воображение. Дракон внутри меня облизнулся и забился, просясь наружу. Он не понимал, как можно сидеть тут на скамейке, когда она там одна, без нас, такая красивая и желанная, а еще беззащитная. Но это он перегнул палку. Ей, наверное, холодно. Непорядок. Мысленно цыкнул на этого провокатора и встал на ноги. «Леди, я провожу вас». «Боитесь, заблужусь? Напрасно. С ориентиром на местности у меня все в порядке». И вздернула свой аккуратный носик повыше. «Скорее сбежите». Святая простота, честное драконье слово. «Не дождетесь». Анна окинула меня пронзительным взглядом. «Это радует». Добавив в голос чарующих ноток, обольстительно улыбнулся. «Идемте». «Сладких снов, леди Бригитта». Я обернулся к юной целительнице, которая с жадным интересом следила за нами и улыбалась как малахольная. «Какая там у нее тема диплома? Неужели догадалась, или так явно прослеживается моя заинтересованность Анной как невестой? В любом случае, умная девочка, которую стоит переманить на свою сторону. К тому же сестры дорожат друг другом до обморока, что только подтверждает мои выводы. Мимика, жесты, взгляды выдают их с головой». Махнув сестре на прощание, Анна зашагала в сторону главного корпуса. Она явно не горела желанием продолжать беседу и украдкой посматривала на небо. «Любите звезды?» Рядом с парой приятно идти в молчании, но ее голос доставляет мне большее удовольствие. Поэтому решил ее растормошить, а то сейчас придем, и она тут же скроется в своей комнате. «Да, только тут из-за фонарей их плохо видно». Девушка с грустью посмотрела на небо, чуть поджав губы. Сегодня звезды необычайно красивые. Мне в голову пришла мысль. Гениальная и трудновыполнимая, но попытка не пытка. В газетах писали о звездопаде. Он должен начаться через 10 минут. Анна, глубоко вздохнув, обреченно посмотрела на звезды. «Я знаю прекрасное место, откуда открывается великолепный обзор. Можем слетать. 5 минут, и мы на месте». «Что сейчас?» Девушка остановилась и глянула на меня с таким удивлением, что даже я засомневался. «Завтра же первый день учебы». «Ну, это вряд ли через месяц летние каникулы». Я беззлобно усмехнулся. «Вы же поняли, о чем я». Она слегка смутилась, но тут же гордо вздернула подбородок. «Какая же ты красивая, моя звездочка». Дракон внутри снова заворочился, требуя немедленно покрасоваться перед девушкой. До вчерашнего дня я даже не подозревал, какой он у меня озорник. Терпение, друг. Тут главное не напугать пару своим напором. У вас лекции начинаются в 10 утра, успеете выспаться, позавтракать и подготовиться. Наша прогулка займет от силы час. Закусив нижнюю губу, девушка задумалась, а у меня по телу прокатилась волна жара, которая силой ударила в голову. Неистово захотелось обнять упрямицу и прикоснуться к ее губам, таким сладким и нежным на вид. Дракон рванул на свободу, но я удержал. «Потерпи. Уговорим. Леди Анна, решайтесь быстрее, иначе опоздаем на основное представление». Девушка подняла на меня свои колдовские глаза и кивнула. Я же окунулся в зеленый омут. «Согласна. Прекрасно. У нас осталось 7 минут. Мы же не хотим опоздать». Анна сомневалась и не спешила отвечать, пытаясь понять, в чем подвох. «Моя ж ты звездочка. Тебе меня не перехитрить». «Нет», — ответила она с небольшой опаской. «Тогда добираемся экстренным способом. Не волнуйтесь, он полностью безопасный. Согласна? Только быстро, время не ждет». Анна неуверенно кивнула, но в ее глазах зажегся интерес. Все девушки любопытны не в меру. Уголки моих губ изогнулись в предвкушающей улыбке. Подхватив девушку на руки, я со скоростью ветра устремился к взлетным площадкам. Анна ахнула и по инерции вцепилась в мои плечи мертвой хваткой. Обнял ее покрепче. «Моя девочка». Близость пьянила. Так и хотелось уткнуться носом в ее шею и вдохнуть аромат ее кожи. Дракон внутри меня подобрался, приготовившись к старту, на свободу. 10 секунд, и мы на месте. 3 секунды, мой дракон урчит от удовольствия, видя восхищение в глазах своей избранной и ощущая теплые прикосновения ее ладошек. Сегодня мы неслись по небу в надежде успеть вовремя. Хоть бы не испугалась моя звездочка. Во время старта я усилил защитное магическое поле, но всякое может быть. При первой встрече между истинной парой образуется магическая связь, которая позволяет улавливать эмоции и настроение своего партнера. Со временем она крепнет, а после свадьбы позволяет супругам общаться телепатически на достаточно большом расстоянии. Прислушался, обратившись к нашей связи. Анна испытывала бешеный восторг, захлебываясь положительными эмоциями и фонтанируя позитивной энергией, которую с большим энтузиазмом поглощал мой дракон. Кажется, кто-то сегодня объестся. Сделав крутой вираж, пошел на снижение. Этот безлюдный пригорок недалеко от города я присмотрел еще в годы учебы. Оборудовав его под себя, укрыл щитом от случайных путников. Я любил проводить здесь время в ясную ночь. Только я, звезды и потрясающий вид на долину. Кроме меня об этом месте знала только моя бравая пятерка, которая не рисковала нарушать мое уединение без лишней надобности. До земли оставалось несколько метров. Обратившись прямо в воздухе, поймал свою звездочку и вместе с ней приземлился. Девушка от неожиданности взвизгнула и обхватила меня за плечи. «Дракон никогда не уронит свое сокровище. Помните об этом, леди», — вкрадчивым голосом прошептал Анне на ушко. Щеки девушки тут же вспыхнули кокетливым румянцем. Борясь с искушением, поставил ее на ноги. Чтобы скрыть смущение, она осмотрелась и тут же заметила лежаки, которые я изготовил в годы учебы. «Откуда тут это?» Она подошла к ним и провела ладошкой по деревянной поверхности. «Сделал из поваленных деревьев». «Красивые». Девушка с одобрением посмотрела на меня. «А какие удобные. Я нашел это место, когда учился на первом курсе. Оно стало своего рода моей отдушиной. Открыв стационарный пространственный карман, который предназначался именно для этого места, я достал пледы и разложил их на лежаках. Тут же послышался зачарованный возглас. Звездопад раскрасил небо светящимися линиями. Потянул девушку на себя, усаживая ее с комфортом. Еще и вторым пледом укрыл ей ноги. Анна зачарованно смотрела на небо, впитывая в себя как губка это чудо природы. Я же не мог отвести взгляд от своей единственной. Сидящая передо мной девушка, закутанная в плед, выглядела по-домашнему уютно и необычайно привлекательно. Эти широко распахнутые глаза, с детским восторгом взирающие на представление. Легкая улыбка, застывшая на пухлых губах. Едва заметный румянец на щеках. Ни одна расфуфыренная красотка не сможет затмить своим образом открывшийся мне мир по имени Анна. В душе разлилось тепло, которое стремительно пробежало по венам, требуя выхода. Захотелось пересадить звездочку к себе на колени, нежно обнять, поцеловать кончик носа, лизнуть нижнюю губу и углубить поцелуй. Дракон внутри меня возликовал, полностью одобряя мои мысли и толкая на необдуманные поступки. Встряхнул головой, прогоняя наваждение. «Не так быстро, дружище. Сейчас нам светит только посыл в пеший эротический маршрут. Нисколько не сомневаюсь, что в бешенстве Анна способна дать жесткий отпор. Сначала стоит узнать у отца все нюансы прошлого и только тогда действовать. Мне нужен 100-процентный результат. На пару свиданий я не согласен». Дракон прислушался к моим мыслям и затих, соглашаясь подождать. «Как хорошо быть в ладу со своим зверем». Звездопад закончился, но Анна не спешила вскакивать. Она повернула ко мне голову и улыбнулась. «Спасибо. Это было великолепно». Ее глаза светились счастьем. Как мало ей надо для радости. И какой же я болван, решивший, что ей нужны в первую очередь платья да балы. Придется приручать ее осторожно, постепенно узнавая, чем дорожит и интересуется. Хотя одна зацепка уже есть. Нам пора возвращаться. Как бы мне ни хотелось провести со звездочкой здесь всю ночь вдвоем наедине, Анне стоит отдохнуть и выспаться. Завтра самый сложный день знакомства с адептами. А там еще те кадры. Прочитал их личное досье, которое Рикардо, кстати, так и не отдал на ознакомление юному магистру рунологии. Заявил, что раз она не просила, значит, не нужно. Побоялся отказа девушки от подопечных. Хотя в таком повороте событий я сильно сомневаюсь. Моя звездочка с мозгами дружит, к диалогу готова. Рассудительная, ответственная, отзывчивая. Слегка вспыльчивая и темпераментная, но это прекрасно. Она готова отстаивать свои принципы, а вот может ли пойти на уступки, сейчас и узнаем. «Леди Анна, у меня к вам предложение. Следующий месяц нам предстоит много времени проводить в обществе друг друга. Для удобства предлагаю перейти на «ты». Как вы на это смотрите?» Если девушка и удивилась, то виду не подала. Задумалась, пытливо всматриваясь в мое лицо. «Ваша правда». Она украдкой вздохнула, соглашаясь с моими доводами. «Так будет удобнее». Обратно я летел, не торопясь, позволяя девушке искупаться в свете звезд, а себе насладиться ее обществом. Но мне было катастрофически этого мало. Хотелось большего и нескончаемого общения. С этим надо что-то делать. Иначе не то, что дракон. Я взвою.